гимназист, офицер, бизнесмен. Карл Вольф родился 13 мая 1900 года в Дармштадте в семье земельного советника. В апреле 1917 года добровольцем вступил в армию, в звании лейтенанта служил при штабе 115-го лейб-гвардии полка великого герцога Гессенского. За боевые заслуги награжден Железным крестом 2 и 1 класс. После окончания Первой мировой войны стал адъютантом генерала фон Эппа, который командовал в 19 году отрядом контрреволюционных офицеров и участвовал в расстрелах рабочих, создавших Баварскую Советскую Республику. Демобилизовался 31 мая 20 года в звании лейтенант. Получил торговое образование. Работал в банках и различных фирмах во Франкфурте на Майне с 15 июля 20 года по 15 сентября 22 года банковский служащий. С 1 октября 22 года по 30 июня 23 года торговый работник на целлюлозной фабрике. С 1 июля 23 года по 30 июня 24 года служащий в немецком банке. С 3 июля 24 года по 30 июня 25 года начальник рекламного отдела фирмы Вальтер фон Данкельман. Затем в 25 году основал собственную торгово-адвокатскую контору Карл Вольф фон Ремхельд. В 1931 году вступил в НСДАП и СС. В 1982 году во время беседы с советским журналистом Львом Безыменским он признался: «Не скрою, став членом СС, я открывал для себя многие двери, а для Гиммлера я стал настоящей находкой, ведь в его окружении не было ни одного человека с хорошими манерами». В марте 1933 года Карл Вольф был назначен адъютантом имперского наместника Баварии фон Эппа. 25 июня 1933 года прикомандирован к штабу рейхсфюрера СС, 1 сентября 1933 года стал его адъютантом. Карл Вольф играл важную роль в финансировании СС, так как был связан с деловыми кругами. Он содействовал созданию кружка друзей рейхсфюрера СС, в который входили руководители множества фирм, регулярно отчислявших деньги на счет СС в Дрезденском банке, к которому имел доступ Карл Вольф. Его образованность, дипломатический талант и связи с самыми различными кругами сделали его незаменимым человеком для Генриха Гиммлера, который назначил его 9 ноября 1936 года руководителем личного штаба рейхсфюрера СС. Карл Вольф принимал активное участие в разработке символики и идеологии СС. Убежденный национал-социалист. Входил в узкий круг доверенных лиц Генриха Гиммлера, где был известен под прозвищем Вольфхен, волчонок. В 1937 году посетил Италию в составе делегации германской полиции, а также Палестину, где встречался с местными функционерами НСДАП. Косвенно участвовал в событиях «Хрустальной ночи», но отнесся к ней отрицательно. С 1940 года был офицером связи между Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером, сопровождал последнего в его фронтовых поездках. Другие руководители СС часто обращались к нему за помощью и поддержкой. В 1942 году руководил отправкой евреев в концлагерь Треблинка. Как он относился к этой процедуре? Вот текст резолюции, который он написал 13 августа 1942 года на донесении, полученном от статс-секретаря Министерства транспорта. В этом документе чиновник отрапортовал о приходе очередного эшелона узников в лагерь смерти. «Я с особым удовольствием принимаю к сведению ваше сообщение о том, что в течение последних 14 дней в Треблинку поступают эшелоны, в каждом из которых находится по 5000 лиц». Тем самым, считал Карл Вольф, обеспечено бесперебойное осуществление всего мероприятия. Поясним, что речь идет о реализации так называемого плана Ванзее, предусматривающего уничтожение евреев. А когда 23 сентября 1943 года Карл Вольф был назначен верховным руководителем СС и полиции Италии, то под его руководством проводились массовые облавы на итальянских евреев. Хотя основная задача Карла Вольфа с осени 1943 года по май 1945 года, используя свои дипломатические качества, лавировать между Бенито Муссолини, Ватиканом и командованием вермахта. Его успехи на этом поприще оценили и в конце войны присвоили наивысшее эсэсовское звание Оберстгруппенфюрер СС, генерал-полковник. Формально последнее чинопроизводство не вошло в силу, так как оно было сообщено Карлу Вольфу после окончания Второй мировой войны следователем в Нюрнберге, который обнаружил соответствующий документ в делах СС. Карл Вольф был одним из доверенных лиц Генриха Гиммлера. Так последний поручал ему некоторые деликатные переговоры с представителями генералитета. Кроме того, Карл Вольф следил за своими коллегами, высшими чинами СС, и доносил шефу об их прегрешениях, включая бытовые факты, вроде тех, что шеф РСХА Эрнст Кальтенбруннер использует казенный бензин для частных поездок, а начальник третьего управления РСХА бригадофюрер СС Отто Оллендорф берет к себе домой гусей и уток из эсэсовских хозяйств. С конца 42-го года, а не в начале 45-го года, как это указывается в 17 мгновениях весны, по указанию Генриха Гиммлера начал участвовать в сепаратных переговорах с Западом. Подробнее об этом будет рассказано ниже.